Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 6 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Аграрный университет с нового учебного года будет действовать в городе Шуши. Армянские спортсмены прибудут на соревнования в Баку за свой счет. В России обнародован рейтинг грамотности популярных СМИ. Азербайджан продолжает на государственном уровне искажать историю. Итак, подробности новостного блока. В сентябре этого года Шуши должен принять студентов Арцахского филиала Национального аграрного университета Армении. До этого филиал действовал в Степанакерте. Здесь будут учиться и работать около 1700 человек. С целью развития в Арцахе сельского хозяйства планируется построить в Гадрусском районе в долине реки Аракс учебно-опытное хозяйство, где будут проводиться практические занятия. По соседству с хозяйством предусмотрено построить студенческий городок, но это в будущем. Рядом с Шушинским филиалом университета строится ремесленное училище, которое будет носить имя армянского благотворителя из Франции Язника Мозяна. По словам мэра города Шуши Арцвика Саркисяна, хотя строительство планировалось закончить за год и 8 месяцев, работы ведутся уже 2 года. Застройщик за это время сменился, однако предстоит сделать еще многое. По словам мэра, помимо средств, предоставленных покойным благотворителям, деньги выделяет также государство. Представитель французской стороны пообещал обеспечить училище необходимым оборудованием и имуществом. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Жители села Астхашин Аскеранского района республики занимаются земледелием и животноводством. Сегодня в общине проживает 507 человек, 143 хозяйств, сообщил староста села Артур Григорян. Բնակչությունը կազմում է 507 բնակիչ, 143 տնտեսցինով, որից 403-ը մշտական բնակություն ունեն, իսկ 104-ն ժամանակավոր բնակություն, բայց ապրում են հիմնականում գյուղում. В этом году проведен осенний сев зерновых на 215 гектарах и весенний на 120 гектарах. Կատարվել է 215 հեկտար աշնանացան, մոտավորապես մի 120 հեկտար կատարվել է գարնանացան. По словам руководителя общины, пока складываются благоприятные природные условия. Если ничего не помешает, будет хороший урожай. Ես փակածու եմ, այստեղ ելա բնակնի միական պայմաններ ու լատարիս, որ ոչ մի արտակարգ երևույթներ չի ենթարկենք, ասենք, որ բերքը կլինի բարեհաջող. В Астхашине построена новая школа имени Жана Андеряна, где обучается 64 ученика. Специалистами школа обеспечена. Здесь проводятся различные школьные и внешкольные мероприятия. Имеется в селе также школа искусств, где обучается 55 учеников, как из села Астхашин, так и из ближайших сел. Воспитанники школы искусств принимают активное участие во всех праздничных мероприятиях, организуемых в общине. Проблемными вопросами, требующие решения, по словам руководителя общины Артура Григоряна, это вопрос питьевой воды и детского сада. Эти вопросы были подняты во время предвыборной кампании кандидатов в депутаты парламента, а также поставлены в известность правительстве. Староста села надеется, что в ближайшее время вопросы будут решены. Община Астхашин электрифицирована, имеется уличное освещение, детские площадки газифицированы, дороги находятся в нормальном состоянии. На днях на территории села Астхашин по дороге в Ганзасар были установлены киоски для продажи сельскохозяйственных экологически чистых продуктов, а также сувениров. Мы поинтересовались, как это повлияет на жизнь сельчан. Артур Григорян одобрил эту программу, отметив, что она будет способствовать развитию туризма в Арцахе, а сельчане получат возможность реализации своих экологически чистых продуктов. Как известно, с развитием сферы туризма развивается и страна. Чем больше туристов посетят Арцах, тем больше людей в мире будет знать о нас, о нашей стране, о нашей культуре. В Арцахе есть все предпосылки для развития туризма и особенно экотуризма. Генеральный директор по операциям первых Европейских игр в Баку Саймон Клек заявил журналистам на брифинге, что армянские спортсмены прибудут на соревнования за свой счет. В материале напоминается, что генсек Национального олимпийского комитета Армении Грачя Рустумян отметил, что все финансовые вопросы их сборной решит глава НОК Гадик Царукян. Напомним, что после того, как вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде заявил, что страна-организатор взяла на себя все расходы пребывания всех 50 национальных делегаций, участников игр, включая армянскую делегацию, в Азербайджане началась волна призывов отказаться от проведения игр из-за финансового кризиса. А глава так называемой организации освобождения Карабаха Акиф Наги в очередной раз выступил с угрозами в адрес армянской сборной. «Мы не дадим возможности представителям Армении приехать в Баку, а в противном случае прибегнем к любым мерам, чтобы помешать им или даже выгнать их из Баку», заявил Наги азербайджанскому информационному агентству «Факт Хебер». Напомним также, что еще в октябре прошлого года в ходе встречи с президентом Армении Сержем Саркисяном глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что будут приложены все усилия, чтобы безопасность армянских спортсменов была гарантирована в принимающей стране Европейских игр Азербайджане. Президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики в Бангкоке заявил, что Армения будет участвовать в Европейских играх в Баку, отметив, что препятствующие участию Армении проблемы уже решены. В составе делегации Армении заявлены 53 человека. Европейские игры запланированы на конец июня этого года. Они обойдутся в несколько миллиардов долларов. В рамках подготовки к играм в Баку еще в прошлом году приступили к сносу большого числа жилых домов. Министерство связи и массовых коммуникаций России обнародовало рейтинг грамотности наиболее популярных СМИ, составленный Государственным институтом русского языка имени Пушкина. Лидерами по количеству ошибок стали еженедельник «Аргументы и факты» – 2 ошибки на одну страницу, НТВ – 13 ошибок в час и радиостанция «Коммерсант ФМ» – 11 ошибок в час. Наиболее грамотными эксперты признали ленту «РУ», «Известия», «Радио России» и телеканал «Россия-1». В исследовании принимали участие не все СМИ, а только 17 печатных и онлайн-изданий, 3 новостных агентства, 5 телеканалов и 7 радиостанций. Чаще всего, по словам экспертов, у средств массовой информации страдает орфография. При анализе теле- и радиоэфиров лингвисты обращали внимание на стилистические ошибки, а также излишние заимствования, грамматические и лексические ошибки, неправильное ударение, употребление слов-паразитов. В целом, подавляющее большинство ведущих федеральных изданий демонстрирует неплохое знание русского языка и владение им, отмечают в министерстве. Азербайджан продолжает на государственном уровне искажать историю. Об этом сказано в статье, размещенной на иранском сайте Гавгаз-Ир. В статье отмечается, что на днях в Баку вышла в свет книга главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева под названием «Надиршах Афшар. Дипломатическая переписка». Иранский сайт, говоря о политике Азербайджана по фальсификации истории на государственном уровне и присвоению иранских культурных ценностей и исторических деятелей, отмечает, что во время презентации книги Мехтиева директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Якуб Махмудов заявил: «Некоторые силы пытаются приклеивать ярлыки историческим фигурам Азербайджана. Нам необходимо учитывать, что азербайджанские цари правили современным Ираном и на близлежащих территориях». А директор фонда Ближнего Востока при Национальной академии наук Азербайджана Гуарбахш Алиева даже заявила, что Надиршах Афшар придерживался идей тюркского единения и внес значительный вклад в дело создания системы государственного управления в Азербайджане. Иранский сайт категорически отрицает тезисы. Азербайджанская сторона отмечает: «Деятельность высокопоставленных должностных лиц Азербайджана по искажению истории свидетельствует об отсутствии фактов. Азербайджанцы не в состоянии представить ни одного исторического документа. Международные и все исторические документы доказывают, что Надиршах Афшар защищал интересы Ирана. Он избрал в качестве столицы государства город Машхед и в связи с этим выпустил монеты. Надиршах, как и некоторые другие шахи Ирана, был тюркоязычным, однако быть тюркоязычным вовсе не означает быть турецким», резюмирует иранский обозреватель. В Азербайджане законодательно запретили браки без разрешения врача. Медик должен подтвердить, что у пары нет серьезных генетических заболеваний. Закон начал действовать с июня этого года. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Теперь на предложение «давай поженимся» жениху ответит не невеста, а медик. В справке результаты анализа крови. Если лабораторные исследования выявят серьезные заболевания, такой паре категорически запретят вступать в брак, передается в материале. Согласно информации, такой контроль в Азербайджане необходим, поскольку браки между родственниками здесь не редкость. Кровосмешение приводит к различным патологиям. Из 150 тысяч новорожденных, которые появляются на свет ежегодно, у 10% есть врожденные аномалии. До 30 лет многие из них не доживают. Отмечается, что чиновники и медики Азербайджана надеются, что принятие нового закона сократит количество родственных браков, и в молодых семьях будут рождаться здоровые малыши. Сегодня в Республике Азербайджан насчитывается более 500 тысяч инвалидов, из них 60 тысяч – несовершеннолетние. Главная причина – родственные браки. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.